морской песок роняя, золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины осыпаются на дно. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем, будешь нашим королем. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла. Золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины осыпаются на дно. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем, будешь нашим королем.